Чудесное ожерелье. Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище? Солнце остановилось над бабуганом, не уходит. Не насмотрелось. Смотри, смотри. Истребитель приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел. Добрый вечер. Просыпаются там. Ночь чуют. Похаживают в черной коже по палубе, пощелкивают дельфинов, чешутся у них руки. Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи зарозовела, замеднела, плавится, потухает. А вот уж и синеть стало. Заходит солнце за бабуган, горит щетина лесов сосновых. Погасло. Похмурился бабуган, глядит сурово ночной. Придвинулся. Меркнут под ним долины, тянет оттуда тревожной ночью. Выстрелы бьют по ней. Боятся ли, угрожают. Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние даю вам отруби. Пришел и павлин покрасоваться хвостом. Танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину-богачу, будешь плясать недаром. Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он словно чует, оглядывает меня, взмывает на ворота и шумно падает в темноту. Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытает меня глазком. Ну да, больше ничего не будет. Вот он и кончен день, незнаемый день, прожитый для чего-то, совсем ненужный. Какое шнырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды хоть до утра. Они будут мигать, мигать. Поэты их воспевали, ученые разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Есть ли там темные между ними умирающие земли? Где ты, страждущая душа, моей родная? Что там развеяно по мирам угасшим? А сколько там крови пролито и выстрадано страданий? Или все свято там? Не свято и не грешно, а так? Миганье? Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают, горят, зеленые, голубые. Неслышная музыка холодеющего огня над тленьем. Лопаются миры, сгорают в огнях, как сор. Усталые тихие шаги. Ты это. Мы сидим с тобою плечо к плечу, и молчим. Думаем. Не о чем теперь думать. Камни так думают. Тысячи лет лежат в неподвижной думе. В ничто уходят, стираются, пропадают. Видишь, упала звезда, черкнула огневой нитью. Подумала ты, я знаю. Но это не может сбыться. Не надо пытать и звезды, они никогда никому не сказали слова. Те же камни. «Добрый вечер», — доходит из темноты голос. «Это наша соседка, что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд через цепляющие кусты шиповника. Сидим, молчим. Сегодня...» Начинает она с удушьем и замолкает. Насила няне продать золотую цепочку покойного Василия Семеновича. 6 золотников. Дали 6 фунтов хлеба. Что же делать? Молчим. На звезды, На море смотрим. Стрелки струятся, вспыхивают на нем. Голова стала мутная, ничего не соображаю. Детишки тают, я совсем перестала спать. Хожу и хожу, как маятник. За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку. «Кто там?» «Я!» Слышится робеющий детский голос. «Анюта! Мамина дочка!» «Кто Анюта? Ты чья? Откуда?» «Анюта, дочка! Мама послала! Мама Настя!» Это должно быть снизу, из Мазеровской дачи. Там Григорий Столяр, Одарюк, дачный сторож. Бывший сторож, теперь хозяин. Я подхожу к воротам и признаю девочку лет 6, беловолосую, с белой косичкой, хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи, кричала мне вслед всегда: «Балин, здравствуй!» И ее в темноте видно. Она стоит за калиткой и колупает столбик, молчит. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами. «Мама послала. Дайте. Маленький у нас помирает. Обкричался. Крупки на кашку дайте. Папа Гриша уехал, повез кровати». Я бессильно смотрю на нее, в петлю попавшую, как и все, на темные массы гор, на черный провал, где город, где только один огонь, красный глаз истребителя. Один он не спит, зажегся. Что я могу ей дать? Она просит позволить подобрать на земле, может, от кур осталось, виноградных выжимок прошлогодних. Она и в темноте видит и возьмет. Совсем трошки. Но у меня нет жмыха. Как индюшка глядит на меня глазком, по ее вздоху чувствую: нет жмыха. Как и Тамарка, она еще не может понять, что случилось. Ведь ее посылала мама. Мама Настя. Она уносит горстку крупы в бумажке. Я стою за воротами в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку, под горку, где надоедно торчит желтая днем, невидная теперь Мазеровская дача. Там они погибают. Пятеро. Я припоминаю Одарюка, статного красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути, и пошел Одарюк по легкой, казалось ему, дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровать и посуду и умывальники пансиона, менял за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили, съели дачу. А столяр никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом? Ну, еще будет время. Можно доменивать, что осталось. Бродят и недорезанные коровы. И принялся Одарюк за рамы. Поснимал двери, содрал линолеум. Да еще сколько железа будет, какая крыша. А рабочая власть своя. Без хлеба человека не оставит. Того не было и при царской власти. А ночь идет и идет. Вот не могу придумать, томится старая барыня. Есть у меня будильник. А кому нужен теперь будильник? Уснуть и не просыпаться. И еще у меня что есть? Только уж я не знаю, говорит она нерешительно. Вот, из горного хрусталя. Она открывает коробочку и будто шумит горошком, вытягивает длинное ожерелье, мелко сверкающее на звездах. Чудесное ожерелье. Смотрите, какая роскошь. Я перебираю граненые шарики. Крупные, мельче-мельче. Они приятно шумят, холодят и играют в пальцах. Тянутся на резинке. Думаю, его, если... Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное. Чудачка, что за него дадут? Видите, оно для меня очень дорого. Я понимаю. На этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет души. И нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны. Пропиты кресты нательные. На клочки изорваны родимые глаза лица. Последние улыбки благословения, нашаренные у сердца. Последние слова ласки втоптаны сапогами в ночную грязь. Последний призыв из ямы треплется по дорогам, носит его ветрами. Человеческое младенчество. Пора, наконец, покончить с этими пустяками. Столько было с ним связано. Покойный Василий Семенович в Париже его купил на бульваре Дез Итальян. Заплатил 300 франков. Тогда это была ужасная для нас сумма. Это сколько будет на наши деньги? 120 рублей на золото. Сколько же можно было тогда купить хлеба, простого хлеба? Пудов 120. Как? Этого не может быть. Черного хлеба можно было купить 200 пудов, больше. 200 пудов? Значит, если нам по 2 пуда на месяц, значит, на 20 лет? На 8 лет, поправляю я. Боже мой, здесь... Она прижимает ожерелье к горлу. Я не вижу ее лица. Здесь было на 8 лет жизни. Для детей. Не может этого быть. Это же сумасшествие. Мы потеряли счет. Мы все потеряли. Такой дешевый был хлеб. Печеный хлеб. Да, печеный хлеб. С трудом выговариваю я это странное, забытое слово «печеный». Мы потеряли не счет, мы потеряли жизнь. Для мертвых все ничего. Печеный хлеб. Я вглядываюсь в это странное слово, давно забытое, и вдруг я вспоминаю. Я слышу так ослепительно, слышу и вязкий, и пряный дух живых пекарен. Вижу и темные, и черные караваи на телегах, на полках, на головах, в столбушках, рассыпанные на камнях, дурманный аромат ржаного теста. Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы. Я вижу зубы. Зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем, напруженные глотки, вбирающие спазмами. Тогда рабочий человек имел рубль в день и больше. 66 фунтов хлеба. Печеного. Теперь тише, ради бога. На хлебной Волге погибают миллионы от голода, а радио оповещает мир, как все довольны. Ради бога, тише. Мы молчим. Мигают звезды. 300 франков. Оно же удивительные работы. Я так все ясно помню. Тот день. Было очень жарко. В июне месяце. Сезон в Париже. В опера давали гугенотов. У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему помогала в языке. В тот день мы отдыхали. Были в Лувре. На тротуарах. Они широкие в Париже, под полотняными маркизами. Кафе. Все столики. Наряды. Столько всякого народу. Иностранцев. Прямо не верится. Как будто сон. Кучера в цилиндрах, с длинными бичами. За столиками едят мороженое, буше зефир, крокеточки. Пьют цветное что-то. Столько свету, как сон. Господи, как сон. Персики в корзинах, абрикосы, клубника такая крупная, что даже вот сейчас как пахнет. Белые шляпы. В золотистых кружевах и лентах такая была мода. И цветы, и цветы, целые воски в корзинах, в грудах, на руках. Розы, сирени, лилии. Сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя подсолнечниками на груди и приставал ко всем: «Вуае, месье!» Ему совали деньги и говорили: «Мерси, месье!» Скоро 40 лет, а я все помню мою весну. Ели мороженое из земляники, и Василий Семенович уронил в вазочку сигару. Как смеялись! Хромой газетчик сказал так бойко: «Бон аппетит, месье!» И теперь там так. Вижу, как дымится политая мостовая и все налитые слитки подков. Все блестит, блестит. Потом остановились у витрины, и вот это самое лежало там. Вот это самое. Теперь оно здесь. Здесь. Я перебираю шарики. Холодные стучат. Чок-чок. Так мне понравилось. Стою, смотрю, и Василий Семенович говорит: «А купим?» Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма, а я как в трансе. Ну, не могу уйти. Это принесет мне счастье. Ну вот должна купить. Зашли. Шикарно в магазине все сверкает. Какие жемчуга. И хозяин такой изящный, милый, француз. Сейчас вот вижу: черноглазый, в лиловом галстуке с жемчужиной, волосы курчавятся чуть с проседью, типа такого «Бон Виван». Они какими-то сладкими духами душатся, эти «Бон Виваны». Нежным апельсином пахнет. «И вулеву, мадам? Что вам угодно, мадам?» Я говорила как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая испаньолка у него, а-ля Наполеон III, или кто там еще, забыла. Прикинул к шее, подкинул бархат. Дивно. Повел нас в комнату зеркальную, пустил рожок, как миллионы бриллиантов. Очаровательно волшебный блеск. И все мне: «О-ля-ля, мадам!» И всегда деньги, как в банк, положите. Представьте, это был шедевр. Последняя работа какого-то старого итальянца. Все эти, как это называется? Да, грани, которые гранил Сейфасет. Недавно умер. Такой работы уже не будет, мадам. Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был гранд-артист. И мы купили. Потом смотрели гугеноты. Я проходила по фойе, и все так на меня глядели. Должно быть, принимали за богачку. С ним я не расставалась. Скоро 40 лет. И вот вчера грек предложил мне за него. Ну, как вы думаете, сколько? 3. 3 фунта хлеба. За человека не дали бы и крошки. Вы взгляните. Зажгите спичку. Спичку? Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на труд. Дымится, но получить огонь — мученье. В нем 87 камней, и в каждом больше 40 фасеток. Сколько граней? И вот 3 фунта. Чудачка. Граней. А сколько граней в человеческой душе? Какие ожерелья растерты в прах, и мастера побиты. Я просила грека: «Ну, хоть 10 фунтов. Говорит: «Ешь камушки». Говорю: «Есть у вас совесть». «А что такое совесть?» говорит. «У нас простой коммерческий расчет. Это гораздо больше, чем ваша совесть. Нужно везти на Ялту. Оттуда пойдет в Америку и в Европу, к настоящим людям, где все на настоящих ногах». «А вы знаете, — говорит, — что такое теперь поехать в Ялту? Это же на тот свет поехать. Вы думаете, ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через 2 часа в Ялте, а теперь я через 2 часа в Балке, если не добыл пропуска. А если я добуду пропуск, я очень чего-то потерял. Но об этом надо помолчать. 4 раза я поехал, 3 меня ограбил. Вы думаете, некоторые люди не любят бриллиантов и золота? И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них 3 дня. 3 дня жизни. Вот чего стоит моя совесть. В море играют звезды. Я смотрю. Направо за костылью Ялта, сменившая янтарное виноградное свое имя на какое? Ялта. Солнечная морянка. И издевкой пьяного палача Красноармейск отныне. Загаженную казарму, портянку бродяжного солдата, похабство одураченного раба швырнули в белые лилии, мазнули чудесный лик. Красноармейск, злобой неутолимый, гнойным плевком в глаза тянет от этого слова Готентота. Новые творцы жизни, откуда вы? С легкостью безоглядной расточили собранные народом русским, осквернили гроба святых и чуждый вам прах благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена лики. Самое имя взяли, пустили по миру. Безымянный, родства непомнящий. Эх, Россия! Соблазнили тебя какими чарами, споили каким вином. Народы гордые, попустите вы стереть имя отчизны вашей. Крепись, старая Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме, крепким щитом прикройся. Не закачайся, Лютеция, корабль пышный, не затони в зашумевшем море человечьего непотребства. Случится, может, и ты, Лондон, гордый. Крестом и огнем храни Вестминстерское свое аббатство. Придет день туманный, и не узнаешь себя. Много без роду и без креста жаждут, жаждут. Много рабов готовых. Груды золота по подвалам и много пустых карманов. Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Ее не видно. Но знаю я, течет и течет туда награбленное добро, поснятое с живых и мертвых. Течет к морю. В море стекают реки. Течет через сотни рук, поднимаются на филуги, на пароходы, плывет в Европу, на Амстердам, на Лондон, за океаны, на Сан-Франциско. Берегись, старая Европа, скупщица, не растеряя чудесное ожерелье славы, кто знает. И вы, матери и отцы, родину защищавших, да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших и дочерей, насилуемых убийцами, отдающихся ласкам за краденные наряды. А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь. Пафосом слов своих оплакивайте страждущих. Жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее, душу убили великого народа. Гордые вожди масс, воссядете вы на костях их с убийцами и ворами, и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых. Она все сидит и томит, стонет. Ну как же быть-то? С детьми-то как? Михаил Васильевич принес горошку, последнее. Сам ест желуди и горький миндаль, мелит на кофейной мельничке виноградные косточки и печет из них какие-то пирожки. Опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже не в себе. Ну как же? Конечно, я отдам ожерелье. Пусть хоть 3 фунта. Я не могу сидеть, слушать. Я ухожу и брожу по саду, путаясь по кустам, натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать. Душно от кипарисов, от треска цикад, от неба. Ночь черная. Ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час. Ходить начинают с лицами в тряпках. Сажа. Поворачивает к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуты на минуту. Загремят в ворота и крикнут слово, отпирающее все двери. «Отворяй! С ордером из отдела!» А соседи ткнутся головами в подушку и будут слушать.